По зимам охотники съезжались в Москву на собачью выставку отовсюду и уже обязательно бывали на Трубе. Это место встреч провинциалов с москвичами. С рынка они шли в Эрмитаж обедать и заканчивать день, или вернее сказать, ночь у Яра с цыганскими хорами по примеру своих отцов. Ружейные охотники-москвичи сплоченной компанией отправлялись в трактир «Собачий рынок», известный всем охотникам под этим названием, хотя официально он назывался по фамилии владельца. Трактир «Собачий рынок» был не на самой площади, а вблизи нее, на Неглинном проезде, но считался на Трубе. Это был грязноватый трактирчик-низок. В нем имелся так называемый «чистый зал», по воскресеньям занятый охотниками. Каждая группа на этот день имела свой дожидавшийся стол. Псовые и ружейные охотники, осмотрев до мелочей и разобрав по косточкам всякую достойную внимания собаку, отправлялись в свой низок, и за рюмкой водки начинался разговор по охоте. В трактир то и дело входили собачники со щенками за пазухой и в корзинках, с большими собаками барышников в трактир не впускали, и начинался осмотр, а иногда и покупка собак. Кривой собачник Александр Игнатьев, знаменитый собачий вор, предлагает желто-пегового пойнтера и убедительно говорит: «От самого Ланского с Тверского бульвара вчера достукались», — поднимает за шиворот щенка. «Его мать в прошлом году золотую медаль на выставке в манеже получила. Дианка, помните?» Александр Михайлович Ломовский, генерал, самое уважаемое лицо между охотниками Москвы, тычет пальцем в хвост щенка и делает какой-то крюк рукой. «Это ничего, с Александр Михайлович, уж такой прутик, какого поискать!» Ломовский опять молча делает крюк рукой. «Помилуйте, Александр Михайлович, не может же этого быть, мать-то его, Дианка, ведь родная сестра...» «Словом, родная сестра тому кобелю, которого вы, наверное, знаете», — замечает редактор журнала «Природа и охота» Сабанеев и обращается к продавцу: «Уходи, Сашка, не проедайся, нашел кого обмануть. Уж если Александру Михайловичу несешь собаку, так помни про хвост. Понимаешь про хвост? Помни». Продавец конфузливо уходит, рассуждая: «Ну, хоть убей, сам никакого порока не видел. Не укажи, Александр Михайлович, чуточную поволоку в прутике. Ну и как это так? Ведь же от Дианки, родной брат тому кобелю». Третий собеседник, Николай Михайлович Левачев, городской инженер, известный перестройкой подземной Неглинки, в это время, не обращая ни на что никакого внимания, составлял на закуску к водке свой левачевский салат, от которого глаза на лоб лезли. Подходили к этому столу самые солидные московские охотники, садились, и разговоры иногда продолжались до поздней ночи.